весна. Девчата весело галдели, горела яркая луна, и мы от счастья опьянели, и вся светилась, как звезда. Смеялась, пела, танцевала, я так хотел, чтоб ты всегда была такой после бала. Какая ночь была тогда, как мы о будущем мечтали. Чем?